10 марта 1945 года. 19 часов 58 минут. Штирлиц выехал ночным экспрессом на швейцарскую границу для того, чтобы подготовить окно. Он, как и Шелленберг, считал, что открытая переброска пастора через границу может придать делу нежелательную огласку. Вся эта операция осуществлялась в обход гестапо. А разоблачение Шлага, после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено по замыслу Шелленберга именно Штирлицем. Все эти дни Штирлиц санкции Шелленберга готовил для пастора кандидатов в заговорщики, людей из Министерства иностранных дел и из штаба Люфтваффе. Там, в этих учреждениях, Штирлиц нашел людей, особо ревностно служивших нацизму. Шелленбергу особенно понравилось, что все эти люди были в свое время завербованы гестапо, как осведомители. — Это хорошо, — сказал он. — Это очень элегантно. Штирлиц вопросительно посмотрел на него. — В том смысле, — пояснил Шелленберг, — что мы таким образом скомпрометируем на Западе всех тех, кто будет искать мирных контактов помимо нас. Там ведь четко отграничивают гестапо от нашего департамента. В этом ночном экспрессе, который отличался от всех остальных поездов довоенным комфортом, в маленьких купе поскрипывали настоящие кожаные ремни, тускло блестели медные пепельницы, проводники разносили крепкий кофе. В этом поезде по коридору Скандинавия-Швейцария ездили теперь лишь одни дипломаты. Штирлиц занимал место номер 74. Место номер 56 в следующем вагоне занимал синюшно-бледный профессор из Швеции с длинной неуклюжей скандинавской фамилией. Они, да еще один генерал, возвращавшийся после ранения на итальянский фронт, были единственными пассажирами в двух международных вагонах. Генерал заглянул в купе Штирлица и спросил его: — Вы немец? — Увы, — ответил Штирлиц. Он имел возможность шутить. Ему это было разрешено руководством. Провокация предполагает возможность зло шутить. В случае, если собеседник не пойдет в гестапо с доносом, можно думать о перспективе в работе с этим человеком. В свое время этот вопрос дискутировался в гестапо. Пресекать недостойные разговоры на месте или давать им выход? Считая, что даже малый вред Рейху — существенная польза для его родины, Штирлиц всячески поддерживал тех, кто стоял на точке зрения поощрение провокаций. — Почему? — Увы, — поинтересовался генерал. — Потому что мне не приносят второй порции кофе. Настоящий кофе они дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт. — Да, а мне дали второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить? — Спасибо. У меня тоже есть коньяк. — Зато, вероятно, у вас нет сала. — У меня есть сало. — Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки. — сказал генерал, наблюдая за тем, что доставал Штирлиц из портфеля. — В каком вы звании? — Я дипломат, на советник третьего управления МИДа. — Будьте вы прокляты! — сказал генерал, присаживаясь на кресло, вмонтированное за выступом маленького умывальника. — Во всем виноваты именно вы. — Почему? — Потому что вы определяете внешнюю политику. Потому что вы довели дело до войны на два фронта. Прозит. — Прозит. — Вы мекленбуржец? — Да. Как вы узнали? — По... прост. Все северяне экономят на гласных. — Это верно, — сказал он. — Слушайте, я не мог вас видеть вчера в Министерстве авиации. Штирлиц поджался. Он вчера подвозил к Министерству авиации пастора Шлага. Налаживать связи с людьми в случае успеха всей операции, когда к делу подключат гестапо, но уже по просьбе Шелленберга для выяснения деталей заговора, надо было, чтобы пастор оставил следы и в Министерстве авиации, и в Люфтваффе, и в Министерстве иностранных дел. — Нет, — подумал Штирлиц, наливая коньяк. — Этот генерал меня не мог видеть. Мимо меня, когда я сидел в машине, никто не проходил. И вряд ли Мюллер станет подставлять под меня генерала. Это не в его привычках, он работает проще. — Я там не был, — ответил он. — Странное свойство моей физиономии. Всем кажется, что меня где-то только что видели. — А вы стереотипны, — ответил генерал. — Похоже на многих других. — Это хорошо или плохо? — Для шпиков, наверное, хорошо, а для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица. — А военным? — Военным. Сейчас надо иметь сильные ноги, чтобы вовремя сбежать. — Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком? Так вы не знаете моего имени. Это очень легко установить, поскольку у вас запоминающееся лицо. Да? Черт, мне всегда оно казалось самым стандартным.